худенькая, беспрестанно звонившая маме, связь с которой часто прерывалась, и в перерывах между звонками, все время поглощавшая какую-то снеть, извлекая из сумочки то конфетку, то печенье, то орешки. Новосветские помещики тоже разочек перекусили, одновременно начали есть, синхронно жевали и закончили есть в одну и ту же секунду. Два пакетика сока, два сэндвича, две белоснежные салфетки. Я глянул наверх и чуть не прослезился. На верхней полке стояли два одинаковых чемодана и два дорожных ярлыка, на каждом из них свисали точно под одним углом. Отель оказался самым презентабельным за всю поездку. Комната находилась под скатом крыши, и я воображаю, что поселился в мансарде. Прямо на тетрадку падает свет, рассеченный тонким жалюзи. Впервые в моем распоряжении появились письменный стол, пара очиненных карандашей, махровый халат, тапочки, электрический чайник и бесплатное угощение. Мармеладки, леденцы, пакетики чая и кофе. Если б я рассмотрел эту халяву при поселении, я бы не стал терзаться в рассуждении ужина, которое оказалось не просто сегодня заслужить в Милане. Суббота, сеньор. Не стоило читать Леонардо. Через него я проникаюсь пытливостью. В своей левой брови обнаружил седой завиток, решил оставить его в Италии. В Домском соборе короновали Наполеона. При австрийцах миланцы жили хорошо, а при Бонапарте плохо, хотя они ожидали его как спасителя. Этот город — другая планета. Лучшие церкви в основном романские и внутри, слава богу, ничем не расписаны. От античности в городе остались всего-то колоннада на площадке, перед которой играли при мне в волейбол пазолиниевские ПТУшники, и две полуразрушенные башни. Но после пышного венецианского праздника, после неправдоподобных зданий, поставленных прямо в море, после тяжелых рам, окаймляющих величественные картины, миланские церкви — чистые пособие по планиметрии, четкие линии каркасов, которые еще залепят, раскрасят и позолотят Венеции. Правильно, что дуракам половину работы не показывают. От того, что часто это завершенные работы для умных. Так получилось, что я, дурак, увидав театр Ла Скалы, воскликнул: «Это все?» Мой гид Моника лукаво улыбнулась. «Конечно, ведь он примечателен тем, что внутри, а не снаружи». 13 августа 2000 года. Видно, громовержец Зевс сам распорядился о характере прощальной церемонии. Вояж в Италию закончился фантастическим дождем. В его блистательной токате я уловил не только рисунок, но и светлую тему расставания. Недаром, что я живу под крышей. Я первый слушатель дождя, и я захвачен каденцией рассыпавшихся капель. Вчера на улице Данте играл скрипач, и пока я шел на голос скрипки, я искал глазами раскрытые окна. Казалось, что такая музыка может литься только сверху. Господи, теперь я понял, что только музыка правила здесь настоящий бал, и только она 2000 лет подряд была здесь первой царицей. Сейчас я услышал Италию как фантастический аккорд, но взятый не сразу, а через тысячу мимолетных форшлагов. И в этот оплаканный день у меня еще тайная вечеря, Леонардо. С ней в сердце я оставлю этот беспримерный музей, божественную страну в форме измятого сапожка в моем адженда. Середина 70-х. Меня надо утешить. Знаете, какое у меня было трудное детство? Я все время плакал. Меня бил папа. Мой брат выламывал мне руки. Надо мной все издевались. Заставляли меня доить скотину. А сейчас мне нужна ласка. У меня было страшное детство. Дом у нас был двухэтажный. Квартира была номер 8. Это был таежный поселок. Не было никаких витаминов. Братик рос у бабушки. Он был очень хрупкий. Меня в детстве дразнили очкарик. Я совсем ничего не вижу. Ко мне надо подойти близко. Знаете, какие у нас бывают морозы? Я до сих пор не оттаял. У нас был минус 40.